Глава 10. Стоун поборола желание повернуться к Брайанту с выражением «я же говорила» на лице. Вместо этого она продолжала смотреть на Китса. «Продолжайте», — поторопила инспектор. Патологоанатом поднял простыню и осторожно скатал ее, открыв пальцы ног девочки, ее колени и остановившись у верхней границы бедер. Мягко зажав кожу между большим и указательным пальцами, оттянул ее в сторону. «Чтоб тебя!» — вырвалось у Брайанта, а глаза Ким расширились. Она смотрела на 20 или больше тонких шрамов и царапин, пересекавшихся друг с другом. Некоторые из них были бледные, другие — красные, покрытые запекшейся кровью и выглядевшие более свежими, чем остальные. «Что, черт побери, это такое?» — затряс головой Брайант. «Самоистязание?» — уточнила детектив, глядя на Китса. «На правой стороне тоже есть, но, кажется, левая нравилась ей больше», — тот кивнул. В детстве Ким встречалась с несколькими случаями самоистязания. Некоторые выбирали те места на теле, которые были лучше видны, подсознательно надеясь, что их раны заметят. Но для них это было криком о помощи. А вот внутренняя сторона бедра была популярна среди тех, для кого самоистязание превратилось в серьезную болезнь. Было маловероятно, что кто-то заметит раны, нанесенные так близко к интимной зоне. Сэдди отнюдь не старалась, чтобы на нее обратили внимание. «Боже, бедная», — выдохнула инспектор. Что бы ни происходило с этой девочкой, было ясно, что для 13-летнего подростка это являлось чем-то совершенно чрезмерным. В мире существуют девочки, уже ставшие взрослыми в свои 13 лет, и те, кто в этом возрасте все еще остается ребенком. Первые уже открыли для себя существование мальчиков, косметики, своей сексуальности и могли сойти за детей старшего возраста. Но после смерти, омытые, они ничем не отличались друг от друга. И сейчас на столе перед полицейскими лежал ребенок. «Но разве это не подтверждает теорию о самоубийстве?» — задал вопрос сержант. «Только если не обращать внимания на другие аномалии», — ответил патологоанатом, протягивая руку за пачкой рентгеновских снимков. «Вы помните, в каком положении тело Сэдди лежало на земле?» «Ну, конечно», — ответил инспектор. Вид изломанного ребенка отпечатался у нее в памяти. «Не примите ту же позу, чтобы я мог все объяснить в деталях», — попросил эксперт. Ким закатила глаза и стала опускаться на пол. «Нет, не здесь», — остановил ее Китс. Детектив взглянула на металлическую скамейку, на которой были разложены рентгеновские пленки. «Вот сюда», — нетерпеливо велел патологоанатом, указывая на металлический лоток рядом с Ким. «Китс!» — в ее голосе послышалась угроза. «Да хватит строить из себя ребенка», — взвился тот. Покачав головой, Стоун села сначала на край лотка, а потом переместилась на середину, старательно стараясь не думать о предыдущих обитателях морга, занимавших это место до нее. Заняв позицию, она заметила торчащую из-под простыни левую руку Сэдди и постаралась побороть инстинктивное желание протянуть ей свою руку и взять ее за пальцы. «Так, отлично, только левая нога должна быть чуть выше», — сказал патологоанатом. Ким передвинула ногу, а Брайан закашлялся, скрывая смех. Инспектор заметила, как Китс подмигнул ему. «Послушайте, парни!» – зарычала Стоун. «Отлично. Представьте себе, что вы так и приземлились», – перебил ее врач. Женщина закрыла глаза и представила себе, что она только что соприкоснулась с землей именно в таком положении. Ощутила, как земля коснулась ее лодыжки, нижней части ноги, края колена, бедра, боковой части грудной клетки и плеча. «Каким частям досталось больше всего?» – поинтересовался Китс. Ким ответила, не открывая глаз. «Лодыжки, колену, бедру и плечу». «И все они остались неповрежденными», — заметил Китс, и это заставило его собеседницу открыть глаза и сесть. «Но в этом нет никакой логики». «Лежать!» — велел патологоанатом, после чего повесил два рентгеновских снимка на два экрана и включил за экранами свет. Затем, взяв медицинский щуп, подошел и встал рядом с инспектором, показывая щупом на первый снимок. «Во-первых, у нее сломано другое колено». И сломано оно как бы внутрь, будто на него кто-то наступил. С этими словами он указал на колено Стоун, которое не должно было соприкоснуться с землей. А вторая сломанная кость — это ребро с правой стороны. Он снова показал щупом на Ким точное место перелома. Ребро и близко не лежало рядом с землей. «И, наконец, что вы скажете по поводу этого?» — спросил патологоанатом, касаясь макушки детектива. «Ничего», — та мотнула головой. Китс подошел к снимкам и заменил тот, который был на первом экране. «Черт меня возьми, совсем!» — вырвалось у Брайанта, и Ким села. Она поняла, что трогает свою голову в том самом месте, где череп Сэдди был совершенно явственно поврежден. Эта точка тоже никак не могла соприкоснуться с землей. Стоун выбралась из лотка и присмотрелась внимательнее. «Во всем этом нет ни капли здравого смысла, черт возьми», — сказала она. Кит согласно кивнул. «Думаю, что некоторые кости были сломаны уже после смерти. Но причиной ее, без сомнения, послужил удар по макушке». «Убийство, замаскированное под самоубийство», — сделал вывод сержант. «Вот именно, Брайант». Кит тяжело вздохнул. «По моему мнению, бедную девочку забили до смерти». Мозг Ким уже усвоил этот факт и теперь анализировал другие странности этого дела. Это объясняло многие вещи, которые не давали покоя ее внутреннему голосу. Отсутствие окурка на крыше, расположение точки прыжка, отсутствие осколков гравия и тот факт, что им до сих пор так и не удалось найти никого, кто видел бы Сэдди Винтерс на крыше, потому что ее там вообще не было.